«Ну и что?» — она вопросительно посмотрела на Нурдина. «Видите, фрёкенруссен, есть подозрение, что он умер». «Умер? Нисе? Но почему? Почему вы говорите, что есть подозрение? Откуда вы знаете, что он умер?» «Дело в том, что в морге лежит один человек, которого мы не можем опознать. Есть основания считать, что это Нильс Эрик Йорансон». «С чего бы это он мог умереть?» — недоверчиво спросила белокурая Малин. «Он был одним из пассажиров того автобуса, о котором вы, наверное, читали. Пули попали в голову, и он сразу умер. Поскольку вы единственная из знакомых Йорансона, которую нам посчастливилось найти, мы были бы очень благодарны, если бы вы пришли в морг и посмотрели, в самом ли деле это он». Белокурая Малин испуганно вытаращила глаза на Нурдина. «Я? В морг? Да ни за что на свете!» В среду в 9 часов утра Нурдин и белокурая Малин вышли из такси перед Институтом судебной медицины. Мартин Бек уже 15 минут ждал их, и они вместе зашли в морг. Обрюзшее бледное лицо белокурой Малин было подкрашено небрежно, а белые волосы не так старательно уложены, как вчера вечером. Работники морга были предупреждены, и служитель сразу же провел Нурдин и белокурую Малин в морозильник. На лицо покойника набросили платок, но так, чтобы были видны волосы. Белокурая Малин схватила Нурдина за руку и прошептала: «Черт возьми!» «Хорошенько присмотритесь», — сказал Нурдин тихим голосом, — «и скажите, узнаете ли его?» Белокурая Малин закрыла рот ладонью и впилась глазами в голое тело. «А что с его лицом?» — спросила она. «Можно посмотреть на него?» «Лучше не смотрите», — сказал Мартин Бек. «Вы и так должны его узнать». Белокурая Малин кивнула. «Да, это Нисе. Вот тот шрам. И... да, это он». «Спасибо, фрёкенруссен», — сказал Мартин Бек. «А теперь приглашаем вас на чашечку кофе». В управлении полиции Мартин Бек и Ульф Нурдин принялись угощать ее кофе с булочками, а через минуту к ним присоединились Кольберг, Меландер и Рен. Белокурая Малин быстро успокоилась, видимо, не только благодаря угощению, но и тому вниманию, которое к ней было проявлено. Она охотно отвечала на вопросы и, уходя, пожала всем руки и сказала: «Благодарю. Я никогда не думала, что полицейские могут быть такими мировыми парнями». Когда дверь за ней закрылась, Кольберг сказал: «Ну, мировые парни, подведем итог». Итог был такой. Нильс Эрик Йорансон, возраст 38 или 39, с 1965 года или еще раньше, без постоянного места работы, с марта по август 1967 года жил у Магдален Руссен, белокурый Малин, Стокгольм, Арбенгартен 3. Далее до начала октября жил у Сюны Бьорка в Сёдере. Где жил последние недели перед смертью, неизвестно. Наркоман. Возможно, также торговал наркотиками. Последний раз Магдалена Руссен видела его 3 или 4 ноября перед рестораном Дамберга. Он был в том самом костюме и плаще, что и 13 ноября. Всегда, как правило, имел деньги. Из всех, кто занимался делом об убийстве в автобусе, Нурдин первый добился того, что при желании можно было назвать положительным результатом. Но даже здесь мнения разделились. «Ну хорошо», — сказал Гюнбельт Ларсен. «Теперь вы знаете фамилию того типа. А что дальше?» «Так-так», — задумчиво молвил Меландер. «Тот Йорансон ни на чем не попался. А все же мне кажется, что я помню это имя. Оно всплывало в связи с каким-то следствием. Ты хочешь сказать, что когда-то допрашивал его?» «Нет, этого бы я не забыл. Я никогда не разговаривал с ним и даже не видел его. Нильс Эрик Йорансон. Где-то я встречал это имя». Меландер пыхтел трубкой и рассеянно смотрел перед собой. Гюнвальд Ларсен размахивал перед лицом своими ручищами. Он не терпел никотина, и табачный дым его раздражал. «Меня очень интересует эта свинья Ассерсон», — сказал он. «Я вспомню», — сказал Меландер. «Еще бы! Если раньше не умрешь от рака легких. Гюнделс Ларсен поднялся и подошел к Мартину Беку. «Откуда этот Ассерсон брал деньги?» «Не знаю. Что делает его фирма?» «Импортирует разные вещи, от подъемных кранов до искусственных рождественских елок. Я выяснил, какой налог за последние годы платили эти господа и их фирма». «И что?» «Приблизительно третью часть того, что вынуждены выкладывать я или ты. А когда вспоминаю, какой вид имеет квартира вдовы Ассерсона, то у меня чешутся руки привести ревизора в их лавочку». «А чем ты будешь мотивировать свое желание?» «Не знаю». Мартин Бек пожал плечами. Гюнделс Ларсен пошел к двери, но на пороге остановился и сказал. «Тот Ассерсон был хорош гусь, и его братец, наверное, не лучше». Сразу же после этого в дверях появился Кольберг. Он был какой-то уставший, глаза у него покраснели. «Что ты теперь делаешь?» — спросил Мартин Бек. «Целую ночь слушал записи разговоров Стенстрема с Бергерсоном, убившим свою жену». «И что?» «Ничего, абсолютно ничего. Если я чего-то не пропустил». «Всегда можно что-то пропустить. Очень утешительное замечание», — сказал Кольберг. Мартин Бек положил локти на стол и подпер руками голову. Была уже пятница, 8 декабря. Прошло 25 суток, а следствие стояло на месте. Были даже определенные признаки, что оно рассыпалось. Каждый крепко цеплялся за свою соломинку. Меландер вспоминал, где и когда он слыхал имя Нильса Эрика Йорансена. Гюнвальд Ларсен размышлял, как братья Ассерсены зарабатывали деньги. Кольберга интересовало, каким образом психически ненормальный убийца своей жены Бергерсон мог повлиять на Стенстрема. Нурдин пробовал найти какую-то связь между Йорансеном, убийством в автобусе и гаражом на клуб Бакен. Эк так углубил свои технические знания о красном двухэтажном автобусе, что практически с ним можно было говорить о циркуляции тока в любом его проводе. Монсон воспринял неверную теорию Гюнвальда Ларсена, что Мухаммед Буссе мог играть основную роль в этом деле, потому что был алжирцем и систематически допрашивал всю арабскую колонию в Стокгольме. Сам Мартин Бек размышлял только о Стенстреме, что он делал в автобусе, не следил ли случайно за кем-то, и не тот ли, за кем он следил, застрелил его. Этот путь не казался убедительным, ибо как опытный полицейский мог допустить, чтобы его застрелил тот, за кем он следил, да еще в автобусе.